«Все равно ты и сдохнешь в муках, комиссар!» — кричал пленный, пока конвой пытался его скрутить. «Таких, как ты, берут живьем. Думаешь, ты не станешь кричать? Станешь, пока не охрипнешь. Быстрой смерти станешь просить, и не получишь. Ты ответишь за все, комиссар». «Какие насчет пленных распоряжения, Александра Иосифовна?» — спросил Белоусов, когда буйного капитана наконец вывели. «По действующим сейчас законам», — ответила Саша, — «их надо доставить в штаб дивизии, на трибунал. Но вы представляете себе, что творится после падения Петрограда в штабе? Переработка на ходу всех планов, размещение эвакуированных, толпы беженцев. А конвой и транспорт мы в принципе можем выделить?» «В принципе», — ответил Белоусов, — «если таков будет приказ комиссара, конвой и транспорт для доставки пленных в штаб дивизии мы выделим. Это, конечно, сопряжено с определенными затруднениями. Послезавтра мы выступаем, и каждая лошадь, каждая двуколка на счету. Но приказ есть приказ». Саша потерла виски. Весь год работы в Петрочке она, последовательница Урицкого, стояла за неукоснительное соблюдение норм революционной законности, оформляла все документы и следила за соблюдением всех юридических процедур, нередко раздражая коллег своей дотошностью. Но ведь теперь никого из ее коллег нет в живых, нет никого больше из тех людей, с которыми она спорила, смеялась, делила пайк, прикрывала их, и они прикрывали ее, их убили. Она осталась последним следователем Петрочек. «Пленных офицеров расстреливаем. Завтра, в 10 утра, именем революции, суда не будет. Ответственность беру на себя. Исполнение тоже беру на себя. Зачем мы на них патроны тратим?» — пробурчал Ликса. «Они-то наших вешают, или порют до смерти, или что похуже еще. Потому что мы не караем, не мстим и не запугиваем», — ответила Саша. «Истребление врагов революции – не акт ненависти, а производственный процесс. Жалость тут неуместна, но и жестокость, право же, тоже. Мы уничтожаем людей, стоящих между нами и будущим, которого мы заслуживаем. Кстати, Кирилл Михайлович, то, о чем говорил этот Максимовский, правда?» — спросила Саша, когда они с Белоусовым остались вдвоем. «Что не стоит мне ждать быстрой смерти? Да, есть скверные практики. Потому настоятельная вам моя рекомендация, Александра Иосифовна, берегите последний патрон. Если в бою прижмут, лучше руки на себя наложить, чем сдаться живьем. Знаете, как правильно стреляться? Ни в грудь ни в коем случае, это типичная ошибка. Вот тут, над ухом ставьте пистолет. Ничего зазорного здесь нет, и многие мужчины так поступают на этой войне». «Ну ясно», — хмыкнула Саша. «Раз мужчинам можно, то мне, бабе дуре, сам Бог велел». «Не в том дело, Александра Иосифовна», — серьезно ответил Белоусов. «Просто у мужчины больше шансов, что в нем увидит врага, заслуживающего уважения. Женщин же, тем более простого происхождения, казнят особенно жестоко». «Вот как», — Саша поежилась. «Но как же рыцарственные идеалы, все в таком духе? Вы, следует полагать, привыкли к равноправию полов у себя в революционной среде. Вам трудно даже представить себе, каким вы выглядите чудовищем для этих господ. Гражданские войны отличаются особым ожесточением, поскольку враг воспринимается как предатель. Женщина, ставшая солдатом, придает еще и свое женское предназначение. Для наших врагов женщина, вставшая против них с оружием в руках, способная получить над ними власть, это нечто противоестественное. Переворот мироустройства, выход за рамки всех возможных конвенций. А для вас, Кирилл Михайлович, для вас я тут тоже переворот мироустройства. Для меня вы в полку, это небольшой конец света, разумеется. Однако причина не в вашем поле в первую очередь. Вы некомпетентны, недисциплинированы и ничего не смыслите в армейских порядках. На ваше счастье, я человек глубоко верующий. Белоусов улыбнулся, что случалось с ним нечасто, и каждый день молю Бога даровать мне кротость, чтоб нести этот крест. Да и вы, буду справедлив, кое-чему учитесь. Кто как понимает коммунистическую идею, товарищи? — спросила Саша. — Отнять и поделить, — заорал солдатик из заднего ряда. Собравшиеся одобрительно захохотали. Ясно и просто, — сказала Саша, когда все отсмеялись. — Но сейчас я вам покажу, что те, у кого отнимают, это вы. Поднимите руки, кто до призыва на производстве поработать успел. Большинство. Хорошо, тогда про земельный вопрос на следующем собрании вам расскажу. Среди 1500 человек в 51-м полку большевиков не набралось и десятка. Саша поручила каждому из них привести своих кандидатов на вступление в партию для политической учебы. Собралось 50 человек. Саша взяла в руки и показала солдатам хорошо знакомый им предмет – фунтовую булку ржаного хлеба. «Сколько, – спросила Саша, – вы платите в лавке за такую булку?» «4 копейки», – в разнобой ответил десяток голосов. Каждый из собравшихся отдавал за такой хлеб, заработанные тяжким трудом, копейки множество раз. Бывало, что другой еды они себе позволить не могли. «Верно. Давайте посмотрим, из чего эта цена складывается. Фунт ржаной муки стоит 3 копейки, на булку идет 2/3 фунта, это будет на 2 копейки муки. Еще копейку положим на соль, дрожжи, дрова для печи, подвоз воды, износ оборудования. Итого выходит, что себестоимость этой булки – 3 копейки, а продают ее вам за 4 копейки. Значит, с каждой выпеченной булки пекарь должен получать 1 копейку за свой труд. Пекарь за смену выпекает, в зависимости от мощности печи, от 5 до 8 сотен таких булок. Значит, заработок его должен составить 5-8 рублей в день. Кто-нибудь из вас пекарем был? Мой брат в пекарне работал, сказал один из солдат. Прежде 80 копеек за смену получал, а как война началась, до 70 срезали. Жена моя у печки хозяйской стоит, добавил другой. Полтинник в день ей платит. С того детей кормит, что зачерствевший хлеб нераспроданный ей разрешают забрать, когда остается. Саша выждала с минуту, чтоб каждый сам в уме произвел подсчеты. Но ведь пекарь-то по найму работает, сказал внимательно слушавший Прохор. У него нету пекарни, нету печей, нету баков. Верно. Подумай вот о чем. Справедливо ли, что работает пекарь, а прибыль получает тот, кто владеет оборудованием? По собранию побежал невнятный гул. Кто из вас бывал в Петрограде, в Москве, в других больших городах? Саша чуть повысила голос. Видали там богатые дворцы, шикарные экипажи, дорогие магазины? Вы думали когда-нибудь, чем оплачено все это? На какие шиши? Я скажу вам, все это куплено на ту самую копейку, которую человек своим трудом заработал, и от которой не получила и десятой доли. Ваш труд не принадлежит вам. А так как ваша жизнь – это труд, значит, ваша жизнь не принадлежит вам. У вас отнимают ее. Так же, как когда вас забрили в солдаты и отправили воевать за пределы России, даже не объяснив вам, зачем и почему. Когда вы видите роскошь, помните, все это вашим трудом, вашей кровью, вашими жизнями оплачено. Но ведь там не только дворцы и экипажи всякие, товарищ комиссар, возразил, наморщив лоб, Прохор. Нужны еще дороги, мосты, школы. Это ж все чего-то стоит. Выходит, как ни крути, наш пекарь не сможет оставить себе всю копейку с каждой булки. А вот для решения этих вопросов и выбираются советы. На каждом производстве есть советы с тех, кто там работает. Они обсуждают вопросы и решают, что нужно построить для всех и поскольку на это скинуться. Местные советы выбирают своих представителей в городские советы и дальше, так до Верховного Совета, управляющего всей страной. Как тратить общие средства, по каким правилам жить, все это решают те, кого выбрали рабочие, крестьяне и солдаты, такие же, как вы. Власть советов – это ваша власть. А разве не власть большевиков? Спросил паренек из середины зала. Саша запомнила его лицо, но ответила с улыбкой. Партия большевиков не правит, правит советы, а большевики учат трудящихся, как собой управлять. Чтоб стать большевиком, надо много учиться. Подойдите после собрания, я раздам вам книги. В следующий раз обсудим, кто что прочел, кто что понял или не понял. С винтовкой без книги нет побед. Это из поэта одного пролетарского, его стихи у нас тоже теперь есть. Учитесь сами, учите других, и сможете со временем вступить в партию. Не бойтесь ничего, и если что-то непонятно, обязательно спрашивайте меня или других партийных товарищей. Мы здесь, чтобы помочь вам во всем разобраться, потому что пришло ваше время. Так какое оружие ты хочешь освоить, комиссар? Спросила Аглая, раздеваясь перед сном. Все, неплохо. Но зачем? Я имею в виду, все модели пистолетов и револьверов, какие только есть у нас на вооружении. Сегодня меня пытались убить с помощью осколка стекла. Человек, который сделал это, смог раздавить в руке стакан. Я битый час пыталась повторить это, у меня не получается, силы не хватает. Чего смеешься? Сама попробуй, руку только обмотай тряпкой. Тому человеку в его ситуации было уже все равно, но нам пока еще нет. Интересно вот что. В двух шагах стоял Ликса с наганом в кобуре, я даже не уверена, что кобура была застегнута. Если б пленный этот догадался выхватить у Ликсы наган, я бы, скорее всего, была мертва. А так, при всей эффектности жеста со стаканом, летит кусок стекла довольно медленно, а реакция у Белоусова хорошая, на мое счастье. Ликса. Да, этот ротозей, пожалуй, запросто проворонил бы наган, хмыкнула Аглая. Саша отвела глаза. Между этими двумя явно что-то происходило. Саша надеялась, что это не станет ее делом, но опасалась, что станет. Опасное дело, романы в действующей армии. В этом есть смысл, продолжила Аглая. Физически сильнее среднего мужчины ты вряд ли станешь, комиссар. Твоими преимуществами могут быть скорость и ловкость, и подлость. В боевой обстановке, я имею в виду, ну, какую бы обстановку ты ни определила как боевую. Знаю, я много дралась в детстве. Улицы Белостока, не место для благородного боя. Завидую. Брось, чему тут завидовать. Мы и ужинали-то не каждый день. Догадываюсь, грустно сказала Аглая. Перевернулась на живот, опустила голову на сложенные руки. Наверное, таким детям кажется, что если ты досыта поел, тебя не бьют дома или на улице, у тебя есть обувь по сезону. Это и есть счастье. А я свою жизнь провела среди людей, которые все это воспринимали как должное. И знаешь что, Саша, они, эти люди, разные, но сходны в одном. Все как один глубоко, неизбывно несчастливы. Живут мелкими страстями или странными какими-то фантазиями. Страдают от меланхолии. Буржуазное упадничество, зевнула Саша. Что нам на них равняться? Когда мы изменим общество, изменятся и люди. Ты думаешь, я в этом не уверена? Или, возможно, мы не делаем сейчас чего-то для этого, упускаем что-то важное. Пока мы сражаемся, нам кажется, что это преждевременно. Но как только мы победим, сразу станет поздно. Мы сейчас не знаем, будем ли завтра живы. Ребята не знают, не голодают ли их семьи. Мы даже не знаем, не напрасно ли это все, победим ли мы, особенно теперь, без Петрограда с его заводами. Однако мы верим, что война закончится, мы преодолеем разруху, установим социальную справедливость, и начнется настоящая жизнь. Но я думаю иногда, а вдруг тогда-то мы поймем, что настоящей жизнью и было то, что происходит с нами теперь. Только вернуться сюда из этого счастливого-несчастливого будущего мы уже не сможем. Экая благоразумная Эльза ты сегодня. Спать давай, давай, Аглая завозилась, устраиваясь поудобнее на своей койке. А насчет оружия, комиссар, да, завтра мы начнем заниматься, и я буду учить тебя быстро стрелять из разных стволов. Но запомни, твое главное оружие – твой ум. Его никто у тебя никогда не отнимет. И все же иногда требуется колоссальное мужество, чтоб им пользоваться. А сейчас вам будет говорить наш комиссар, товарищ Гинзбург. Голос Князева звучал буднично. Казалось, он не прикладывает никаких усилий к тому, чтоб его отчетливо слышал каждый из 1500 человек. Каждый из 1523 человек, напомнила себе Саша. Вчера Саша попросила у Николая Ивановича утюг и битый час гладила форму, хотя и знала, что формы будет не видно из-под шинели. Саша сделала шаг и выступила из-за плеча Князева. Второй шаг обошла его. Третий шаг вышла вперед. Вся ее работа в 51-м была проделана ради возможности совершить эти три шага. А может и все, что она делала последние 10 лет. Перед Сашей зияла могила. Красноармейцы 2 дня жгли здесь костры, чтобы земля хоть немного оттаяла и ее удалось раскопать. 47 бойцов 51-го полка лежали в могиле. Все вместе, командующие и рядовой состав. 43 из них погибли в бою за Рытвино и еще 4 уже после от ранений. «Товарищи», — сказала Саша и поняла, что получается слишком тихо, ее едва слышит первый ряд. Откашлялась, глубоко вдохнула, от живота, на полном дыхании, отчетливо артикулируя, посылая голос вперед, заговорила снова. «Товарищи, мы сражаемся под красным знаменем. Красный — цвет крови, пролитый за общее дело народа. На борьбу встала вся наша огромная страна, от Днепра до Белого моря. И в других странах люди готовы воевать за себя. Мы не будем больше убивать друг друга за интересы господ. Мы не будем больше голодать, чтоб буржуи могли богатеть. Мы будем бороться за то, что принадлежит нам. Страшной ценой мы платим за будущее, в котором люди станут равны и свободны. Те, кто умирает за это будущее, навсегда становится его частью. Вот имена наших братьев, лежащих здесь. 47 имен и фамилий Саша учила полночи, чтоб сейчас ясно и четко проговорить их, не подглядывая в записи, единым алфавитным списком, без деления по рангам и должностям, никого не забыла, назвав последнюю фамилию, повысила голос, разворачивая послание, распространяя его по замершей толпе, как волну. Они бились и погибли за свободу и счастье для всех. Мы доберемся до тех, кто виновен в их смерти. Мы заставим их посмотреть нам в лицо и отплатить нам за все. Мы идем, чтоб отомстить за своих и забрать свое. Пусть только попытаются нас остановить. Глава 16. Начальник департамента охраны государственного порядка Андрей Щербатов. Март 1919 года. Верно ли я понял, что вы просите содействия светских властей в организации контроля за посещением богослужений? Спросил Щербатов. То есть вы хотите вести учет, кто как ходит на службы, и считаете нужным применение санкций к тем, кто недостаточно регулярно посещает церковь? Вы поняли все совершенно правильно, ответил отец Савватий. Щербатов и прежде с трудом разбирался в церковной иерархии, а после отделения церкви от государства она вовсе перестала подчиняться формальным правилам. Насколько ОКП удалось установить, иеромонах Савватий, настоятель епархиального собора, по сути исполнял обязанности рязанского епископа, хотя формально эта должность уже год была вакантна. Невысокий худой священник с жидкой козлиной бородкой носил простой, забрызганный уличной грязью подрясник. На груди его висело штампованное оловянное распятие. Отец Савватий никак не выглядел фигурой, наделенной авторитетом и властью. Но теперь многое оказывалось не тем, чем выглядело. «Ничего невозможного тут нет», — сказал Щербатов. «Однако я хотел бы сперва понять цель таких мероприятий. Я не слишком сведущ в вопросах богословия, но разве участие в церковной жизни не предполагает добровольности? Говорят же в народе, невольник, не богомольник. То есть мы можем заставить людей молиться из-под палки, но пойдут ли такие молитвы им на благо? Вы же военный. В армии добровольность не в чести, и в вопросах религиозной жизни тоже. По моему опыту, принуждение к соблюдению обрядов не делает людей христианами. Я помню, как в 16-м году на Пасху причащался весь личный состав, за исключением инородцев, а в 17-м, когда это перестало быть обязательным, хорошо если десятая доля. Щербатов не стал говорить священнику о том, что сам он в 17-м году в число причащавшихся не вошел, хватало более насущных дел. Мало что из происходящего в армии весной 17-го радовало его, но разрешение не отстаивать больше мрачные предпасхальные службы он воспринял с облегчением. «Ну и когда армия была ближе к тому, чем ей следует быть?» – спросил священник. «В 16-м году или в 17-м?» Ответ всем прекрасно известен. Однако не возьмусь с уверенностью судить, что стало причиной разложения, а что – лишь следствием. И разве к гражданской жизни армейские уложения применимы в большей степени, чем вы полагаете? Священник улыбнулся. «Знаете, как люди живут в деревне. Они не ходят на службы строем, как в армии. Никто не стоит на входе в храм с амбарной книгой, отмечая молящихся. Но все постоянно находятся на виду друг у друга и внимательно друг за другом наблюдают. Не держишь посты, не посещаешь церковь, не соблюдаешь себя в чистоте, с тобой не будут вести дел, за тебя не отдадут завидную невесту, ты станешь изгоем. В твоих лучших интересах вести жизнь непостыдную, мирную и безгрешную. Но стоит человеку перебраться в город, все меняется. Он должен работать у станка от начала до конца смены, а что с ним происходит в остальное время, никого не заботит. Он свободен пьянствовать, сквернословить, посещать публичные дома, дурно обращаться с домочадцами или вовсе бросить семью. Общество не осудит его. Год крестьянина состоит из постов и праздников. Страда сменяется урожаем, весеннее воздержание, осенним изобилием. Одни рабочего похожи один на другой. Ты знаешь, что завтра тебя ждет то, что и сегодня, потому что это же было вчера. Горожане живут пусть и в тесноте, но каждый сам по себе. Никому нет дела ни до кого. Соседи не осудят тебя за греховное поведение, не придут на помощь в тяжелые времена, не станут праздновать твои радости и сопереживать твоим горестям. Потому когда на завод приходит большевик и рассказывает про общее дело рабочего класса, его слова падают на подготовленную почву. В них видится избавление от одиночества, неприкаянности и безразличия всех ко всем. Это, безусловно, заслуживает внимания, сказал Щербатов. Я не рассматривал происходящее с таких позиций. Вы утверждаете, что церковь при поддержке Департамента охраны государственного порядка могла бы организовать жизнь рабочих в подобие сельской общины. Не в том ли задача государства, чтоб найти всякому человеку его служение, процитировал священник. Люди и классы перестанут сражаться за свои интересы, потому что всякий сделается частью общего. И тогда над великой Россией взойдет солнце, под которым у каждого будет свое место. Эти слова нашли отклик во многих сердцах. Должно быть, они были вдохновлены Богом. Но это ведь не произойдет само собой. Церковь и государство должны объединить усилия, чтоб провести Россию по этому пути. Вы высказали крайне интересные соображения, сказал Щербатов. Я создам комиссию по вопросу взаимодействия ОКП с церковными властями. Вас известят, всякий чиновник понял бы, что беседа окончена и пора откланяться. Однако священник остался сидеть за столом напротив Щербатова. «Да благословит вас Бог в вашем служении, Андрей Евгеньевич», — сказал отец Савватий. Щербатов задумался, достаточно ли будет ответить на это «благодарю вас» или тут требуется последовать церковному этикету, в котором он плохо разбирался. «Спаси вас, Господи», уместная ли фраза для такого случая? Щербатов был, как полагается, воспитан в православной вере, но тонкости обихода давно забыл, и сам не понял, как сказал вдруг то, чего говорить не собирался. «Вы знаете, я, к сожалению, не верю в Бога. Вера не всем дается раз и навсегда», — ответил священник. «Одни люди обретают ее в детстве и проносят через всю жизнь, как горящую свечу. Другие теряют и вновь обретают в тяжких испытаниях. Ваше служение России – деятельное проявление христианской любви к ближнему. Потому не так уж важно, что сейчас вы не можете ощутить в себе веру в Бога. Важно, чтобы Бог верил в вас». Священник встал и вышел из кабинета. Благословлять Щербатова он не стал, что было с его стороны весьма тактично. После иерейского благословения полагалось целовать священнику руку, что для неверующего было бы жестом неловким и неуместным. Щербатов прошелся по кабинету, задумавшись, наткнулся на второе кресло для посетителей и едва его не опрокинул. К этому кабинету он не успел еще привыкнуть. Штаб ОКП был недавно переведен в Рязань. Щербатову нравилось, что оба широких угловых окна выходят на площадь у нарядной белой церкви, окруженной ивами. Но внутри кабинета явно чего-то недоставало. «Вот эта стена пустует», — сказала Вера. Щербатов не заметил, как она вошла. «Здесь должна висеть картина или полка с иконами. Икона многим посетителям понравилась бы, и все же это было бы лицемерием с моей стороны», — ответил Щербатов. «Прежде в таких случаях без раздумий вешали портрет государя-императора, а теперь времена такие, что голову сломаешь». Из украшений Вера носила здесь только нитку жемчуга на шее и маленькие серебряные серьги. Ее строгий костюм смотрелся дорогим. Однако Щербатов оплачивал счета от портного и знал, что Вера умеет выглядеть элегантно, тратя весьма разумные деньги. Теперь жалования Щербатова хватало и на большее, экономить каждую копейку более не было нужды. Но Вера сама оформилась на службу в ОКП, не ради заработка, просто ее деятельная натура требовала реализации. «Нужен зримый и понятный символ», — сказала Вера. «За что мы сражаемся? За Москву. Освободим Москву, войну можно считать законченной. Тогда вид на Кремль, на собор Василия Блаженного, лубок какой-то получится». Щербатов поморщился. Этой пряничной архитектуры он не любил, что есть в Москве узнаваемое и не настолько избитое. «Храм Христа Спасителя», — предложила Вера. «Символ победы народного духа в Отечественной войне 1812 года. Да, это подходит. Европейская архитектура в сердце России. Интересно, храмы же обыкновенно не называют в честь самого Христа. Обычно по праздникам или святым, то есть по пережиткам языческих верований. Полагаю, так пытались обозначить центральное значение этого собора. Одна страна, один правитель, один Христос. Я закажу литографию». Как бы большевики ни сотворили чего с этим великолепным строением, им теперь не до того, уверяю тебя. Москву они еще держат крепко, но наше кольцо вокруг них уже сомкнулось. Революции в Германии и в Венгрии, на которые столько возлагалось надежд, захлебнулись. Тогда твой следующий кабинет в литографии нуждаться уже не будет, дорогой брат. Оттуда откроется вид на сам собор, а в этом углу поставим диван. Диван в рабочем кабинете, ты уверена, что это уместно? Так принято, Вера пожала плечами. Сейчас пустовато как-то, надо заполнить пространство. Ну, тебе виднее. Расскажи, ты посетила местные общественные учреждения, как собиралась? Да, на лицо Веры легла тень. Я была в детских приютах. Оба они в чудовищном состоянии. Воровство повальное. Дрова и продукты почти открыто вывозят телегами, а детей едва кормят и держат в холоде. У мальчиков тиф. У девочек мерзко говорить об этом, но их, кажется, принуждают к проституции. Следует решительно положить этому конец. Полностью согласен с тобой, моя дорогая. Но разогнать, пусть даже перевешать людей, допустивших такое, это лишь начало. Нужны гарантии, что на несчастных сиротах никому даже в голову не придет наживаться. Это означает, что за такого рода учреждениями нужен неусыпный контроль. Тут мало одних только попечительских визитов, требуется действовать систематически и карать виновных без всякой жалости. Ты осмотрела помещение для своего центра? Старое здание уголовной тюрьмы отлично подойдет. Для использования по прямому назначению оно все равно невместительно по нынешним временам. 20 одиночных камер, курам на смех. Зато есть отдельные корпуса. Для наших скромных экспериментов в самый раз. Тебе скоро понадобятся подопытные, да, из числа приговоренных к смертной казни. Молодые люди, женщины, те, кого есть смысл пытаться спасти, и будут добровольцы. Я говорила с местными монахами, они знают семьи в отчаянных ситуациях. Брать под опеку отработанный материал они тоже готовы. И еще меня интересуют, в разных качествах, люди с месмерическими способностями. Тут тоже можно искать по церковным каналам, но если станет о ком-то еще известно, я хочу, чтоб мне сообщили. Вера, дорогая моя, Щербатов не сразу смог подобрать слова. Я не хочу подвергать сомнению серьезность твоих устремлений, но уверена ли ты, что месмеризм является научным методом? О, это распространенное заблуждение, относить все, чего мы пока не понимаем, в область мистического. Я убеждена, что наука 20 века будет изучать человеческую психику и животный магнетизм так же, как теперь изучают хирургию или артиллерийское дело. Мы исследуем природу скрытых способностей и давлеющих над людьми ограничений, а в перспективе, быть может, победим саму смерть. Прогресс – это и есть расширение сферы познаваемого. Не ожидал, что увлечение антропософией заведет тебя так далеко. Так ведь антропософия – это и есть научное познание духовного мира. Я понимаю, что обилие людей излишне экзальтированных создало антропософии скверную репутацию. Эта наука ассоциируется с лохматыми чудаками и истеричными старыми девами. Что же, многие научные направления в своем развитии проходили этап, на котором вызывали презрение и насмешки. Но в конечном итоге разум всегда побеждает. Кстати, об играх разума. Женщина, с которой ты говорил в Петрограде, она все еще снится тебе. Женщина, ты о Саше Гинзбург? Щербатов прикрыл глаза. Знаешь, а ведь ее настоящее имя – Юдив. Да, эти сны повторяются. Я не могу вспомнить потом, о чем мы с ней во снах говорим. Но беседуем мы на коротке, как добрые друзья. Пробуждение печальны, потому что я знаю, этот сон не сбудется, мы не сможем никогда быть друзьями. Однако ты говоришь о ней так, будто она близкий человек тебе, заметила Вера. За 2 часа, что мы провели вместе, мы успели спасти друг другу жизни. Это сближает. Жаль, напрасно. Да, эта война трагически разделяет людей, кивнула Вера. Меня вот что более всего заинтересовало в этой истории. Те слова, которые легли в основу наших агитационных материалов и, отчасти, политической программы, ты упоминал, что не уверен в их авторстве. Это странное, смутно тревожащее меня обстоятельство. Я был в горячке, в полубреду. Я убежден, что это именно те слова, которые я хотел, обязан был сказать. Но у меня есть воспоминания о том, как их произносит Саша. Это, однако же, не увязывается со всей остальной ее деятельностью, с ее жизненной позицией. Я даже думал какое-то время, что она, возможно, двойной агент и решила дать о себе знать таким вот несуразным способом. В этом мало смысла, но не все на этой войне имеют смысл, люди часто действуют не вполне рационально. Однако же впоследствии Гинзбург стала комиссаром 51-го полка и оказалась, нам на беду, чрезвычайно эффективна на этом посту. Я полагаю, если б не Гинзбург, мой боевой товарищ Федор Князев теперь сражался бы на нашей стороне. Слишком сложная маскировка для внедренного к большевикам агента. Так что, полагаю, болезнь сыграла злую шутку с моей памятью. Возможно и так, однако нельзя исключить, что эти, судьбоносные для России, слова действительно были сказаны той женщиной. Но зачем? Вера задумчиво сплела тонкие пальцы. Видишь ли, дорогой мой, Чтоб рассказать тебе об этом обстоятельно, мне придется углубиться в дебри антропософской теории. Ты всегда умела объяснять сложные вещи доступно. Снизойди же к простому вояке. Этот феномен известен с древности. Некоторые люди время от времени говорят вещи, которых им, казалось бы, знать неоткуда, но эти изречения являются своего рода отображением или даже предвестником глобальных исторических процессов. В разных культурах этих людей называли по-разному. Пророки, пифи, ясновидцы. Мы знаем о них, что обыкновенно они были из числа истово, фанатично верующих, но это, возможно, характерно скорее для их среды, чем для них лично. При этом то, что они изрекали, вполне могло выходить за рамки их убеждений. Извини, Вера, но это представляется мне относящимся скорее к религиозной сфере, чем к знанию, которое можно применять на практике. Что ж, и молнию долгое время считали объектом божественного происхождения, а теперь мы изучаем электричество и грозовые фронты. В существовании невидимых глазу и неслышимых уху радиоволн, воспринимаемых приборами, здравомыслящий обыватель прошлого поколения не поверил бы. Ты же своими глазами видел женщину, которая говорила то, чего говорить не должна была. Отчего же ты отказываешься выдвинуть гипотезу, что это может быть связано с присущими ей способностями? Щербатов сморщил лоб. Вера, дорогая моя, допустим, мы выдвинем гипотезу, но мы никак не сможем ее подтвердить или опровергнуть. Не на этом материале, по крайней мере. Я знаю эту породу людей. Даже если удастся взять ее живой, Саша не станет с нами сотрудничать. Вера очаровательно улыбнулась. Просто достань для меня этот материал, Андрей. Есть разные методы принуждения к сотрудничеству. Таких людей не следует жалеть, сами они не жалеют никого. Или, Вера приподняла бровь, к этой женщине, Саше, должно быть особое отношение. Щербатов посмотрел в окно. Ветви растущих вдоль площади ив были покрыты пушистыми почками и скоро обещали зазеленеть. Весна вступала в свои права. Для этого нет никаких причин, ответил он наконец. Гинзбург, чекист и комиссар, она должна держать ответ за свои преступления, как они все. Если при помощи таких людей мы сможем разработать технику, которая позволит нам не уподобиться им и избежать массового террора, значит, так тому и быть. Я отправлю запрос в контрразведку. Пусть Гинзбург возьмут в плен и доставят сюда после допроса. Вот только сам я предпочел бы не встречаться с ней. Ни к чему это. Мне надо сперва разобраться в природе того, что тебя с ней связывает, ответила Вера. И если ничто меня не насторожит, этот вопрос разрешится без твоего участия. Глава 17. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Июнь 1919 года. Я поначалу и сам не верил, товарищ комиссар, рассказывал новобранец. Думал, ну, тюрьма новая, будто мало их строили при царе. Теперь вот еще умиротворение какое-то придумали на наши головы. Говорят, люди сидят в этом доме совсем недолго, а выходят оттуда другими. Ну, чего только не болтают. А потом сосед мой, Никита, туда угодил. И то сказать, буин он был больно. Родным от него житья не было. Как пьянка или драка, он тут как тут. А как работать, не дозовешься его или, говорит, ослаб. Под конец совсем с глузда съехал, на мать свою руку поднял, так приложил ее, что едва Богу душу не отдала. Ну, отец его поговорил с попом нашим и свез Никиту в отделение, значит, охраны государственной безопасности. Едва уговорил, чтоб не на каторгу сына отправили, а на умиротворение это. Христом Богом молил. Нет, говорит, сил никаких больше терпеть эдакую напасть в своем доме, а все же единственный живой сын. Прочие померли кто на фронте, кто от тифа. Вернули Никиту через месяц, и что думаешь, комиссар, тише воды, ниже травы стал. Поначалу, правда, под себя ходил и забыл, как ложку в руках держать, но со временем ничего, заново всему выучился. Говорить даже стал кое-как, поглупел, конечно, ну так он и допрешний семи пядей во лбу был. Работой больше не брезгует, что ему велят, то и делает. Робкий стал, ласковый, как ребенок. Если кто на него голос повышает, плачет. Ясно, Саша рассеянно постучала по столику пальцами. Купе поезда, везущего 51-й полк на юг, за последние недели успело стать ее рабочим кабинетом. Полгода службы комиссаром. Уже ведь, вспомнила Саша, лето. Она и не заметила, что оно наступило. Много работы, новобранцы вон прибывают каждый день. Саша долго искала среди них тех, кому что-то было бы известно об этих курируемых церковью опытами над людьми. Слухов гуляло много, но с человеком, который видел умиротворенного своими глазами, Саша говорила впервые. «Сам-то ты почему в Красную армию решил податься?» – спросила Саша. «Не из-за того ли, что с соседом твоим случилось?» «Не, товарищ комиссар, соседу-то умиротворение это на пользу пошло, и семье его, ясное дело. Бог даст, оно и к лучшему». Новобранец испуганно глянул на Сашу, но она только слегка улыбнулась ему, поощряя продолжать говорить. «А вот сам их новый порядок, он мне не по ноздре, правил понаводили. Прежде в воскресенье хоть отоспаться можно было, а теперь чуть свет, к обедне. Дьяк стоит на входе в церкву, отмечает. И по женской части извините, товарищ комиссар, ничего, продолжай», подбодрила его Саша. «Ну, к бабе я одной ходил, Анюткой звать, нравился я ей, а сам-то голову от нее терял вовсе. Кому от этого плохо было, товарищ комиссар? Но вот незадача, замужняя она, муж ейный, пятое колесо в телеге, шушваль, и семьи-то нет у них давно, одно название. А развестись при новом порядке никак нельзя, не совдепия же. Ежели кого ловит за этим делом вне брака, посечь могут. За нравственность, мать их так, борются. И ладно б я, привычный, чай, после царской-то армии, но Анютка баба нежная у меня, ну и не только это, в мастера не производит меня, хотя я работник справный и механизм выучил как свою пятерню, но чтоб повышение получить, теперь надо подтвердить эту, как ее, роялор, лояльность», подсказала Саша. «Вот, а я в том году с мастером подрался, ну и решил я, что раз мне так и так не судьба жить по-людски, то лучше уж я воевать уйду за дело народа, против, значит, нового порядка этого. Потому что всяко не жизнь мне при нем, а что другие фабричные?» Спросила Саша. «Многие недовольны, как ты, а то сказать, бурчат-то многие, относятся же к нашему брату как к скотине. С другой стороны, как ни крути, жалование растет понемногу. Больницу открыли для рабочего люда, хоть и принимают туда не всех, очередь большая, а всякой этой борьбе за права не заикается никто уже. Один вот вспоминал как-то в столовой про профсоюзы, так увезли его на другой же день, и поди узнай, куда, а больше не видали мы его, за доносы премии выдают. Друг у меня есть был, верно, друг, тоже новый порядок не по нраву ему, и думал я, прежде чем сюда уходить, позвать его с собой, он, может, и пошел бы, но мать болеет у него, а за донос могут в больницу ее определить вне очереди. Поразмыслил я и решил не испытывать судьбу, один ушел, никому не сказавшись, так оно надежнее, при новом-то порядке, будь он неладен. Гланя, ну выйди, всего-то на четверть часика, перетереть надо. В пятый, наверное, раз повторил Ликса. Ни о чем нам с тобой беседы вести, Алексей. Я ясно тебе все объяснила уже, и выходить с тобой я никуда не хочу. Ты должен это понять, сказала Аглая. Ты просто не смекаешь, Глань. Я ж со всей душой к тебе. Если задел тебя чем, прости, дурак был. Скажи только, что сделать мне теперь, чтоб ты не дулась, как мышь на крупу. Ты ничем меня не обидел, я просто не хочу больше с тобой быть. Потешились, и довольно. Отношений я тебе не обещала. Если ты сердишься, что я третьего дня к тебе не подошел, то я не со зла. Спешное дело было от командира. Я же серьезно, Глань, не баран начхал. Я словно присушенный к тебе. С тобой непросто, но без тебя тошнехонько. Мне нет дела, что ты рябая, я не переборчивый. Ну не серчай, Гланя. Саша страдальчески скривила рот и закатила глаза. Тело Ликсы, такое большое и невостребованное, загромождало половину их согла и купе. Саша пыталась разобраться в аграрной реформе директории, чтоб завтра доложить товарищам на митинге. Столик был завален красными газетами, белыми газетами, якобы нейтральными газетами. Все пестрели громкими лозунгами, по существу же сообщали немного, и прочитанное ни в какую не желало складываться в осмысленную картину. Газовое освещение не работало, читать приходилось при лампе с прикрученным для экономии керосина фитилем, а тут еще эти ссорящиеся голубки, нашли время и место. «Аглая, выйди уже к нему», — сказала Саша в сердцах, — «или ты, Ликса, выйди отсюда, потому что если вы ждете, что выйду я и у вас все случится как бы само собою, то обойдетесь. Мне к митингу надо готовиться, до которого», — Саша глянула на танк, — «6 часов». «Да, сейчас четверть третьего ночи. Счастливцы вы, часов не наблюдающие. А мне так нельзя. Ты слышал комиссара?» Сказала Аглая, «уходи». Ликса глянул затравленным волком и вышел. «Ты что творишь, товарищ?» Взвилась Саша. «Бойцов портишь. Этот ладно еще, берега не теряет, а с кем другим и до беды дойти может. Верно ли я понимаю тебя, комиссар? Ты утверждаешь, что раз я сошлась с Алексеем, то должна продолжать встречаться с ним потому только, что он этого хочет. Да ну нет же, поморщилась Саша. Никогда б я такого не сказала ни одной женщине. Но умно ли вообще было затевать эту твою свободную любовь в действующей армии? Выйди замуж за кого-нибудь, раз не имется, потом разведешься. А так, ну не для войны это. Думаешь, у нас будет другая жизнь, кроме войны? Алексей, хороший товарищ, есть в нем своеобразное пролетарское обаяние, первозданная сила. Но он стал присваивать меня, а этого я не терплю. И я в своем праве, тут ты мне не диктуешь правила. Сойдись сама уже с кем-нибудь, а на меня не шипи. Хотя что работать помешали, прости. Давай объясню тебе про аграрную реформу. Помоги, тут черт ногу сломит. Они что же это, действительно социализацию земли поддержали? Саша давно смирилась с тем, что ее подруга хоть и моложе ее 3 годами, но много образованнее и умнее. Аглая улыбнулась. Как ты любишь говорить, комиссар, да, но нет. Они признают черный передел 17-го года, это правда. Крестьяне действительно получили захваченную землю в собственность. Потому что вырвать у крестьян этот, уже проглоченный кусок, восстановить деревню против себя навсегда. Об этом объявили ясно, просто, указом на половине печатного листа. Взяли пример с нашего декрета о земле. На Рождество еще, в светлый праздник, когда так хочется верить в новое начало. Я сейчас расплачусь от умиления. Дьявол в деталях. Под предлогом защиты крепкого крестьянского собственника вводится дифференцированный земельный налог. Такой, чтобы в любой местности кулак легко выплачивал его за себя и за того парня. Середняк, поднатужись, осиливал, а бедняк не мог никак. Но за бедняка налог выплатит местный совет. Во главе встанет правильно, сельский кулак. И бедняк получит землю, но должен будет за нее богачу, своему соседу и по совместительству, власть придержащему. Рассрочка уплаты долга на 5 лет. Налог ежегодный, но на следующие 2 года бедняк освобожден от его уплаты, пусть, дескать, сперва наживет, старый долг отдать. Получается, у большинства крестьян землю фактически отберут, в том-то и дело, что не у большинства, а у половины. Понимаешь, гражданскую войну опрокинут внутрь каждой деревни, где получившие власти землю кулаки, при поддержке середняков, превратят своих односельчан в вечных безземельных арендаторов. Ведь если не уплатишь долг местному совету по земельному налогу 1-го года, потеряешь землю. А кулак сделает все, чтобы должник-сосед не рассчитался. Зажиточную часть деревни натравит на нищую. Вот же ублюдки. Почему без этого нельзя? Ну, универсальный принцип капитала – делать счастье богатых из горя бедных. А так, крестьян много, земли мало, индустриализацию не проведешь по мановению ока. Она может быть форсирована только за чей-то счет. Наш путь здесь тоже не был бы усыпан лепестками роз, знаешь ли. А эти, как ты изящно выразилась, ублюдки сумели подловить момент, когда наши обусловленные войной временные меры разочаровали население и въехали на белом коне со своим популизмом. Скоро станет ясно, чем на деле обернется их новый порядок. Многие еще проклянут это солнце, под которым каждый обречен занимать отведенное ему место. Вот только продержимся ли мы до этого дня, должны продержаться. Гланя, а кто конкретно за этим стоит? Ублюдки, кто они? Правые эсеры из директории. Те, кто не погнушался сотрудничать с белогвардейцами после расстрела части ЦК их партии по грубо сфабрикованному обвинению. Ну и собственно военные, сумевшие отказаться от привычного образа мышления все политиканы, враги и предатели это сотрудничество организовать. Похоже, все эти процессы пошли после приезда с Южного фронта полковника добровольческой армии Щербатова. Саша понадеялась, что ее лица не видно в скудном свете керосинки. Глубоко вдохнула, медленно выдохнула и спросила: «Как думаешь, изменится что-то, если Щербатова убить? Агитируешь за эсеровский индивидуальный террор, комиссар?» Усмехнулась Аглая. «Подумай сама, если историю можно изменить, устранив одного человека, стоила ли вообще та история выеденного яйца? Давай спи уже, гроза диктаторов-любителей. Тебе завтра объяснять народу, чем обернется сладкая сказка, в которую многим так хочется верить». «Эвана как, братва?» — комично разводя руками, сказал рядовой Мельников. «Опасная же, выходит, штука этот налог, а называется красиво как, прогрессивный. Но ведь товарищ комиссарша врать не станет. Правильно говорить, комиссар Мельников. Сколько тебе твердила уже? Саша поморщилась. Мельников всегда на митингах косил под дурачка и поясничал, чтоб поиздеваться над ней. «Ой, простите великодушно, Олуха, госпожа комиссар», — засуетился Мельников. «Глянешь, баба и баба, Анны забудешь, что цельный комиссар перед тобой стоит как есть». Многие усмехались. «Скверно». Митинг проходил в заброшенном здании станционного буфета. Никакой еды тут давно не подавали, да и нигде не подавали. Мебель лита была пущена на дрова пассажирами проходящих составов. Пол усеян осколками фарфоровой посуды, клубами пыли, засохшим пометом. «Ты веселись, пока можешь, Мельников», — сказала Саша. «Посмотрю я, как засмеешься, когда последние портки прозакладываешь в счет выплаты налогового долга, и все равно соседу-богачу в ножки кланяться придется каждый божий день. Страшные вещи говоришь, комиссар», — с готовностью согласился Мельников. «То, правда, когда еще? Через 3 года, через 5, запамятовал. Вот то ли дело у нас, уже сейчас. Продовольственная разверстка. У всех изымают все, оставляют только, как бишь ее, потребительскую норму. Это, значит, чтоб ноги с голоду не протянуть, ежели повезет. У свояка моего вон, правда, сыночек помер, ну так сам виноват, родился слабенький. А многие и выживают впроголодь, не баре, чай. И у всех одинаково ничего нет. Равенство, как при коммунизме. Благодать. Ты отлично знаешь, Мельников, что продразверстка – временная и вынужденная мера. Саша повысила голос. Всем приходится затянуть пояса, покуда врага не одолеем. А как ты хотел? Буржуи нам без сопротивления власть не отдают почему-то. Мы тут, на фронте, кровь свою проливаем. Крестьяне и рабочие на пределе сил вкалывают, чтоб мы нужды ни в чем не знали. А ты гундишь без умолку, все-то тебе не так. Ее словам тоже многие улыбнулись, и у Саши чуть отлегло от сердца. И то дело, богачи, они ни за какие коврижки за простой люд не встанут, поддержал Сашу один из солдат, недавно вступивших в партию. Знаю я их породу, мягко стелют, да жестко спать. Ежели чего надумали, так это чтоб бедноту вернее обобрать, к гадалке не ходи, за людей не держат нас, согласился другой. Все ихние программы, как у наперсточника, кручу, верчу, обмануть хочу. Земельный вопрос у нас такой, мы их в землю зароем или они нас, выкрикнул кто-то из толпы. Мельников зыркнул зенками и отступил на 2 шага. Саша с облегчением отвела взгляд от его отекшего, бугристого лица. То, что он вел себя как шут гороховый, Сашу не обманывало. Она считывала его взгляд вожака стаи бродячих собак, наглый и трусливый одновременно. «Ослабеешь, оступишься, растерзаем», — говорил этот взгляд. Как и собак, таких людей важно было ни в коем случае не бояться. Пока получалось. Хуже всего, что она не могла понять, сколько людей реально к Мельникову прислушивается. Пара прихвостней таскалась за ним неотлучно, еще несколько человек часто маячили поблизости. Обычно они держались особняком, но случалось им и вливаться в солдатскую массу. Стрельнуть бы гаденыша за антисоветскую агитацию, и дело с концом. Но он не дурак и ходит по грани. Да и остальными это будет расценено как признание, что по существу комиссару нечем больше ответить на критику. «Я не требую, чтоб вы на слово мне верили», — закончила митинг Саша. «Я ж не поп, кому интересно, приходите в вечернюю школу завтра. Посчитаем прогрессивный налог этот, какие по нему будут выплаты на хозяйство. И арифметика, и политэкономия нам сразу выйдет. Все сведения из их же газет. Лучше так теперь разобраться, чем на своей шкуре потом, когда не будет уже обратного хода историческому процессу. Да не вертись ты, Иван, ухо отстригу». Белесые волосы падали на молодую траву. Ванька совсем залохматился, и Саша выпросила ножницы у хозяйственного Прохора. Втроем они отошли чуть в сторону от железной дороги, подальше от сутолоки. Разномастные огни в окнах вагонов проступали сквозь тонкую вязь лесополосы. «Сегодня поезд точно никуда не двинется. Хорошо, если через сутки выйдем. Пока же можно выдохнуть и заняться тем, что долго откладывалось на потом». Но совладать с буйными мальчишескими волосами оказалось не так-то просто. «Проша, посмотри, кажется, слева слишком коротко выходит», — спросила Саша. «Коротко», — согласился Прохор. «Но ты справа тоже обрежь, и будет ровненько», — говорил, «налысо брей», — заныл Ванька. «Чего это налысо?» — возмутилась Саша. «У нас тут в 51-м вшей нет». «А почему нет, Иван?» «Потому что это, как бишь ее, гиена». «Почти, гигиена. А стрижка нужна для эстетических целей. Правда, ничего особо эстетичного у меня не выходит пока. Что ж такое, теперь справа короче, чем слева. Почему в обычной мальчишеской голове столько измерений? Дай сюда ножницы, женщина, сжалился Прохор. Вот так, видишь, теперь тут, все, готов жених. Спасибо, дядь Прош, засобирался Ванька. Саша тоже сделала движение, чтоб подняться с широкого бревна. Да сидите уж, сказал Прохор. Сколько можно спешить, все одно всюду не успеете. Гостиниц я вам припас, ребятня. Пока Саша терзала Ванькину голову, Прохор сноровисто развел костерок, поставил рогатины и теперь повесил солдатский котелок над огнем. Что у тебя там, Прохор? Оживилась Саша. Неужто в самом деле ж не чай, не земляника, не смородиновый лист, не шиповник, а прямо вот чай? Бери выше, усмехнулся Прохор. Кофе. Достал из кармана чистую тряпицу, бережно развернул, высыпал порошок в воду. Саша захлопала в ладоши. Она не стала спрашивать, на какие чудеса комбинаторики Прохору пришлось пойти, чтобы достать эдакую диковинку. В последний раз настоящий кофе она пила в Петрограде, и то еще до смерти Урицкого. Прохор разлил напиток в мятые жестяные кружки. Саша зажмурилась, вдыхая запах. Ванька сделал большой глоток, и лицо его сделалось немного обиженным. «Это что, вкусно, что ли?» – спросил Ванька. «Я-то, дурак, раскатал губу, а ведь горько, и все. Вот станешь студентом», – сказала Саша, расплываясь в блаженной улыбке. «Забудешь, как это, жить без кофе. Тогда уже и кофе в каждой столовой будет, хоть залейся. А пока да, жаль, сахару нет. Ну, сахар, положим, есть». Ванька достал из кармана несколько кусков, отряхнул от налипших крошек. «Дают и дают, я уж и не знаю, как отказаться, обижаются и все тут». Ваньку в полку любили все. Многим он напоминал младших братьев или сыновей, оставшихся дома. Саша думала иногда, что самовольная отлучка на обстрелянный артиллерией хутор, едва не рассорившая ее с Князевым, была все же лучшим ее поступком за полгода в 51-м. В какой-то момент Саша с удивлением обнаружила, что солдаты называют ее приемной матерью Ваньки. По возрасту он скорее годился ей, скорее в младшие братья, но, видимо, ей действительно удавалось казаться старше и серьезнее, чем она есть. Да и не было по нынешним временам ничего удивительного в таком родительстве. Война порождала сирот каждый день, и всякий, кто брал сироту под опеку, сразу считался его отцом или матерью. «Какой ты оказался выгодный ребенок», — сказала Саша. «Еще бы», — улыбнулся Ванька. «Держись меня, комиссар, не пропадешь». След от ожога на Ванькином лице почти сошел. Кожа на левой щеке осталась неровной, но надо было присмотреться, чтоб заметить. На руках были едва различимые шрамы, такие же, как у самой Саши. Прохор подбросил веток в костер, Саша протянула руки к огню. Сумерки сгущались, становилось зябко. «Вот вроде бы исправные вы ребята оба», — сказал Прохор. «А все в облаках витаете больше. Где жить-то будете после войны?» Саша и Ванька переглянулись. «Не думали пока», — ответила Саша за обоих. «Но нам учиться надо. Ваньке курс реального училища экстерном сдать и в артиллерийское либо на политех, не решили еще. Мне на философский, если восстановит. А то и по новой начинать, забыла уже все, за полгода учебник раз пять открывала, не больше. Стыдоба». Саша отпила кофе, закурила папиросу, снова отпила кофе. Она почти забыла этот вкус. «А не хотите в Казань податься?» – спросил Прохор. Тон его слегка изменился, и Саша поняла, что праздная болтовня окончена. «Университетский город, чай, могли б у меня пожить. У меня дом-то большой, всем места хватит. Жена моя померла до войны еще, как вы знаете. Сынок наш тоже не жилец оказался. Ванькиного возраста сейчас был бы. Дом пустой, обветшал, но это ничего, подновлю. Земли немного, конечно, город же. Но зелень с огорода своя и шесть яблонь. Эх, живы ли они, мои яблоньки? Но коли нет, новые посажу. Крыльцо резное, печь русская, а громадная, в ней мыться можно, не каждый день же баню топить. Эх, может и лизи свою заведем, чем мы хуже американцев-то. Буду в университет вас катать на моторе». Саша серьезно всмотрелась в Прохора, пытаясь понять, что именно он предлагает. Кажется, ясно, почему разговор затеян при Ваньке. К Саше, разумеется, постоянно подкатывали, обычно без затей, просто на всякий случай, вдруг что-то перепадет. Не особо интересная внешность компенсировалась интересной должностью. Да и мужчины в армии харчами перебирать не склонны. Техника вежливого отказа у Саши была отработана до автоматизма, а Прохор говорит при Ваньке, чтоб обозначить основательность своих намерений. «Комната отдельная есть, с окном в сад», — продолжил Прохор. «Живите там с Ванькой, сколько вам занадобится. А то, Саш, пусть Ванька сам там будет, а ты, если хочешь, живи со мной. Не знаю уж, положено вам, коммунистам, жениться или как, ежели надо, то я хоть завтра. Я ж в ротных командирах теперь хожу, в партию вот вступил. Допустим, не комиссар, а все не шофер уже, тебе со мной не зазорно будет в люди выйти. Я ж не тороплю, Саша», — поспешно добавил Прохор, заметив, что ее взгляд застыл. «Можно теперь, можно после, как скажешь. А не надумаешь, невелика беда, я и другого кого найду, меня знаешь как бабы любит. Вы с Ванькой оставайтесь все равно, вы веселые такие оба, но я ж вижу, что внутри перекрученные, словно выгоревшие. Да и мудрено ли, после всего, я по вас позаботился, я ж тоже один совсем, и сыт по горло войной этой бесконечной. А как это, на гражданке жить, стал забывать, вместе, глядишь, выправились бы. Ох, проша, проша, да почему бы нет, встать с бревна, пройти пару шагов, сесть рядом с Прохором, уткнуться лицом в его плечо, вдохнуть уютный запах пота, костра и машинного масла, побыть не одной, Ванька не дурак, незаметно исчезнет. А чтоб разговорчики не пошли, можно ж в самом деле и зарегистрировать брак завтра, как это делается в армии. Надо Белоусова спросить, он в курсе. Почему нет? Пустые мысли. Саша отлично знала, почему нет, ни с Прохором, ни с кем-то другим. Ненавидела себя за эту блажь, но чем яростнее пыталась выцарапать ее, тем глубже в ней увязала. Один мужчина существовал для нее, тот, кого она видела однажды в Петрограде и каждую, верно, ночь с тех пор, во снах. Неужто она все же поставила тогда ненароком присуху, не на него, на себя? В Евидня она сможет смотреть на него только через прицел. Скорее бы, может, отпустит хоть тогда. Прохор, он заслуживал правды, хотя и не этой. Саша притянула к себе Ваньку, обняла его за плечи, ткнулась лицом в его макушку, непривычно колючую. «Кем бы ты ни был, мне никогда не было бы стыдно выйти с тобой в люди, Проша. Вот только замуж и прочее, это не по моей части. На войне надо или бабой быть, или солдатом. Пытаться на двух стульях усидеть, пустое. А если так зовешь, по-товарищески. Я же понимаю, о чем ты. Здесь мы все хоть и лезем порой на стенку друг от друга, но все повязаны общим делом. А на гражданке люди отчуждены, каждый сам по себе. В нашем будущем так не должно быть. Вань, что думаешь? А дом-то давно не топлен, дядь Прош?» — спросил Ванька. «С 16-го. Три зимы холодный простоял. Рассохся, значит. Чинить основательно придется. Ну и починим, что уж. Все надо будет после войны чинить. Можно из твоего дома начать, дядь Проша. Почему бы и не с него? Настюха моя совсем большая стала», — хвастался Князев. «Я на войну уходил, она кульком была бессмысленным. А теперь, глянь-ка, азбуку уже учит. Такое умное лицо у нее», — сказала Саша, рассматривая фотографию. Дети ее не особо интересовали, но сам факт, что Князев рассказывал ей о них, многое значил. Два сына и дочь, которых он не видел 4 года, были целью и смыслом его жизни. Важнее для него был разве что 51-й, или все же не важнее. Саша надеялась, что вопрос никогда не будет поставлен таким образом. Пока она просто старательно не замечала, что каждый месяц Князев отправлял в Кострому не только все свое жалование, но и кое-что сверх. Младший из мальчиков стоял по центру фотографии. Он был чрезвычайно похож на отца. Округлые щеки, нос картошкой, по-звериному прижатые к черепу уши. Девчушка с насупленным лицом цеплялась за его руку. Лицо старшего брата оказалось в тени, рассмотреть его толком Саше не удалось. По счастью, у Князева наконец-то закончился его ужасный одеколон. Кто его только приучил к этой гадости? Собственный князевский запах пороха, табака и мокрой шерсти нравился Саше намного больше, и легче стало уловить, насколько интенсивно пахнет от командира перегаром. Сейчас перегар почти не чувствовался. «А Ванька твой чего?» — спросил Князев. «Ванька вымахал так, на полковых-то харчах, выше меня скоро станет. Алгебру ночами учит, уже и проверять за ним не могу, забыла программу сама. Артиллеристом хочет стать, а пока в разведкоманду просится. Аглая что, берет его?» — «Аглая-то берет, у нее свой вступительный экзамен, Ванька его со второй попытки сдал. А я им говорю, ну куда ему в разведку, Ему ж 14 только недавно стукнуло. Пусть пока в обозе помогает Николаю Иванычу. Это ты зря, Александра. Раз сам Иван так хочет и командир согласен, значит, он идет в разведку. Сегодня и переведем его. Твое решение, командир. Саша нахмурилась. Не раскисай, Александра. Аглая людей беречь умеет. А обоз здесь будет не самое спокойное место. Мы уже не в тылу. Командир и комиссар шли рядом по широкой вырубке вдоль железной дороги. Кажется, пол России в этот год пыталась выбраться куда-то поездом. Бежали от красных, бежали от белых, бежали от голода, бежали в поисках лучшей доли. Поезда стояли на перегонах днями, неделями, иногда месяцами. Прилегающая к железной дороге полоса обросла следами бытования людей, кострищами, постройками, могилами. Саша подозревала, что Князев пригласил ее сюда не только и не столько ради прогулки, но потому еще, что в тесных вагонах никогда нельзя быть уверенным в отсутствии лишних ушей за тонкими перегородками.